Глава 9. Выбравшись из остановившегося, душного, провонявшего потом кузова грузового мобиля, я обнаружил, что снаружи занимается алый рассвет. Было довольно холодно для середины лета. Забравшись по лестнице на крышу, обнесенную невысоким заграждением, встретил трех охранников ночной смены. Один из них, Вальд, держал на изготовку винтовку, рассматривал головной транспорт обоза, рядом с которым стояли двое людей. Людей, вот уж дудки. Своим сумеречным зрением я видел, что внутри этих мужиков в кожаных плащах плещутся энергосгустки. Точно такие, какие были в тех одержимых из посетившего меня видения. «Это еще кто?» — спросил я. «Какие-то бродяги», — смоля сигареты, ответил широкоплечий Вальд. «Просят Годфри взять их с собой до Кассифа». «Не нравятся они мне. Откуда выползли?» Вальд с сомнением покосился на меня. «Из холмов вышли, сразу показались, руки подняли. В целом ничего удивительного. Какие-то жители Парета, кажется. С ними что-то не то». Не зная, как донести до охранника мысль о своих колдовских предчувствиях, произнес я. «Держи этих бродяг под прицелом. Может, они наводчики бандитов?» «Да? Ну ладно, охотник». Пожал плечами охранник и поудобнее перехватил винтовку. Двое других тоже нахмурились, но прислушались к моим словам. Я же, не ослабляя сумеречного зрения, спустился на землю и зашагал в сторону головного транспорта. После того, как научился более-менее пользоваться своим даром, у меня получалось довольно быстро вызывать сумеречную нить, и я не переживал, что успею атаковать ублюдков. Но вдруг я ошибаюсь, а если нет... Как потом объяснить Годфри, что я почувствовал? Поверят ли мне? Оставят в обозе сумасшедшего, убившего случайных путников странной магией? Ждать, пока не сотворят то, что задумали, опасно? А в том, что одержимые сумраком люди замыслили недоброе, я не сомневался. «Нет, парни, так дело не пойдет», — послышался голос сидящего в кабине купца. «Свободных мест нет, так что даже не просите». «Уважаемый, да ты послушай. Мы же, считай, готовые охранники. Спальники есть, можем мы на крыше поехать. Главное, побыстрее до Кассифа добраться. У нас из деревни только мы, двое с сыном, в живых и остались. Сумеречные твари вырезали подчистую всех, пока на охоте были. Опасно там оставаться, будьте вы человеком, помогите». Подойдя к головному транспорту, я подал знак опасности, высунувшемуся через окно водителю, и поймал его настороженный взгляд. Убедившись, что он тихо передает в кристалл связи приказ быть наготове, прочим охранникам кивнул. Умный малый. Обойдя кабину, оказался в паре метров от двух мужиков. Один постарше, лет 50, второй помладше, примерно 30. Оба в кожаных плащах, с походными рюкзаками и винтовками старого образца. «Что тут происходит?» — спросил я, переключив на себя внимание незнакомцев. «О, Кларк!» — удивился купец из кабины. «Да тут парни просят присоединиться. Я им говорю, что мест нет, а они...» Я не слушал его, пристально вглядывался в суть одержимых, а они в меня. И продолжалось это недолго. Словно почувствовав опасность, тот, что моложе, поудобнее перехватил оружие, но выстрелить не успел. Мне даже не пришлось напрягаться, сумеречная нить рванула вперед, вцепившись в грудь одержимого, и мгновенно соединилась с пульсирующей в нем сутью сумрака. Мне оставалось только пустить по ней чуть больше энергии, надавить на несколько нужных точек и... Молодой одержимый взорвался облаком кровавых брызг. Моя магия была настолько сильной, что тело обратилось в пыль, и самый крупный из ошметков оказался не больше ногтя. «Нападение!» — заорал один из охранников на крыше и выстрелил во второго одержимого. Но не тут-то было. Он оказался куда сильнее своего товарища. Вокруг человека вдруг образовался силовой щит, и пуля просто разбилась о него, как и все последующие выстрелы. Я попытался снова атаковать сумеречной нитью, но в этот раз ничего не вышло. Одержимый, отскочив от мобиля на какое-то невообразимое для обычного человека расстояние, взмахнул рукой и просто отбил мою атаку. По телу тут же прошла судорога боли. «Предатель!» Рявкнул мужчина и вскинул руку, выстрелив из небольшого магострела сигнальной ракетой в воздух. Она взмыла в небо яркой вспышкой, и в тот же миг по обеим сторонам дороги начали подниматься куски дерна с травой. «Засада!» — заорал Годфри. «Засада! Всех к оружию!» На мобиле обрушился град пуль. Прятавшихся в неглубоких тайниках под землей оказалось много, несколько десятков. Они сразу открыли по нам огонь, молча и расчетливо. Двух из девяти охранников на крышах застрелили моментально, не помогли даже амулеты. Видимо, пули у нападающих были бронебойными. Все закрутилось в свистопляске боя, и тем страшнее было то, что бандиты, атакуя нас, не произнесли ни слова. Я мгновенно забрался по лестнице на крышу головного транспорта, чтобы не торчать на виду, и подхватил винтовку одного из убитых охранников и... увидел, что он не убит, а лежит без сознания. Проклятие, они не убить нас хотят, а заполучить живыми. Но зачем? В голове снова пронеслись картины видения, и я понял, им нужны новые последователи. Тела, вместилище сумрака. Старые боги, помогите. Процедил я, высовываясь из укрытия, и несколько раз выстрелил в нападающих. Снял двоих почти сразу, но потом был вынужден укрыться от сконцентрированного огня. Позади что-то грохнуло, и третий грузовой мобиль в мгновение ока заволок туман. А уже через секунду он превратился в какой-то янтарь, заморозив всех, кто в нем был. «Дерьмо, Грифона!» — выругался я, снова высунулся и увидел стоящего метрах в 30 от нас одержимого, которого не успел убить. Он метал какие-то теневые заклинания. На моих глазах одно из них попало в выскочившего за каким-то лядом из кузова помощника Готфри и обездвижило его. «Ну держись, сука!» Вызвав теневую нить, я влил в нее побольше бурлящей внутри энергии и направил этот поток в колдуна. Метнувшись, мое магическое оружие мелькнуло над дорогой, обочиной, и врезалось во вновь появившийся защитный купол одержимого. В этот раз я пробил его защиту. Одежда на твари полыхнула и обуглилась. Но до сумеречной сути мне снова не удалось добраться. Тут же мои защитные амулеты начали нагреваться. Высунувшись из-за борта, я стал отличной мишенью для прочих нападавших, и часть из них сконцентрировала огонь на мне. Их было много. Охрана обоза положила около десятка бандитов, но в живых оставалось примерно в 3 раза больше. Погрузившись в сумеречное зрение, я вдруг понял, что мы их не убили. Внутри тех нападающих, которые валялись вдоль дороги, все еще пульсировали сгустки сумрака. И от них тянулись тонкие нити, тянулись к одержимому. Продолжая обстреливать транспорт, бандиты приближались, и я понимал, что это конец. Нам не справиться с таким количеством нападающих. Над бортами пронеслась какая-то серая хмарь, зацепив одного из охранников, трясущегося рядом со мной. Он заорал, вскочил на ноги и перевалился через укрытие, рухнув на землю вниз головой. Я понял, что это снова орудует тот одержимый. И если ничего не сделать, он снова закует в янтарь и наш мобиль. Вскочив, я едва успел взмахнуть своей теневой нитью. Вовремя. Она мелькнула в воздухе, разрезала приближающееся облако тумана на 2 части, которые тут же потеряли форму, плотность и порыв ветра разнес их в стороны. Заорав, я ударил своим колдовством по стоящему на том же месте одержимому. Еще раз. Снова безрезультатно. И тут же скрылся за бортом, почувствовав, как 2 из 3 защитных амулетов на теле раскололись. Неожиданно позади обоза послышался шум, и я узнал стрекот пулемета. Что за дела? У нас не было такого тяжелого вооружения. На секунду снова выглянув из-за укрытия, я увидел, как мимо пронеслись несколько мотоциклов. С той стороны, откуда мы приехали, продолжал грохотать пулемет. На дороге появились 2 тяжелых бронированных мобиля. И сейчас они объезжали наш транспорт по обочине, непрерывно поливая атакующих пулями. Бандиты сконцентрировались на них, а я довольно усмехнулся. Трудно было не узнать знаки командории на бортах появившегося так вовремя транспорта. Из открывшихся задних дверей 2 прибывших мобилей выпрыгнули 4. Я сразу понял, что это пробужденные. Не обращая внимания на редкие выстрелы в свою сторону, сгорающие в магической защите, они тут же безошибочно определили главную опасность одержимого и синхронно ударили по нему. Стихии, переплетаясь в совершенно невообразимом колдовстве, пронеслись над землей, оставляя за собой выжженную, вырванную полосу земли и врезались во вражеского мага. На миг он скрылся в вспышке огня. Однако через секунду оттуда вынырнули 10 кристаллических копий и обрушились на мага в командории. Я почувствовал их за 2 мгновения до того, как опасное колдовство ударит по пробужденным, и успел своей сумеречной нитью перехватить 4 копья, развоплотив их прямо в полете. Однако остальные нашли цели, и один из магов командории упал, пронзенный колдовством одержимого. Впрочем, на решимость остальных это никак не повлияло. Они снова объединили свою стихийную магию и ударили еще раз. Через мгновение после того, как я, чувствуя страшную боль во всем теле, собрал все доступные силы и попал сумеречной нитью по защите одержимого. Она лопнула, как мыльный пузырь, и преломляющая реальность магия колдунов Командории разорвала бывшего человека в клочья. Сражение было закончено. Над обозом повисла тишина, прерываемая лишь переговорами прибывших представителей Командории. Я поднялся на ноги и, все еще находясь на стороже, огляделся. Вдоль дороги, на обочинах и на склонах пологих холмов валялись десятки трупов, разорванных крупнокалиберными пулями. Последний мобиль в нашем обозе освободился от янтаря, видимо, исчезнувшего со смертью одержимого. Пара пробужденных направилась к небольшому кратеру, который образовался на месте вражеского колдуна. Солдаты Командории разбрелись вдоль мобилей и добивали тяжелораненых бандитов. Прислушавшись к своему сумеречному взору, я почувствовал страшную усталость, но все же проверил нападавших. Ни в одном из них больше не чувствовалось сгустков сумрака. «Эй, ты, наверху!» Ко мне обратился лейтенант, судя по нашивкам на форме. Один из тех пробужденных, которые бились с одержимым. «Да?» «Спускайся, парень, все закончилось. Надо перекинуться парой слов». Я не стал перечить и слез на землю, попутно увидев Готфри, общающегося с другим солдатом. Купца била крупная дрожь. «Лейтенант Таурус Девон, Командория», представился молодой, лет на 5 старше меня парень, с лихо подкрученными усами, орлиным носом и серыми глазами. «Шейн Карана», назывался я настоящим именем. Помня о том, что на меня повесили ублюдки, я подумывал не использовать его, но понял, что солдаты явно проверят документы, а если их не будет, это вызовет еще больше вопросов. «Пробужденный?» — поинтересовался лейтенант. Фух, кажется, мое имя ему ни о чем не сказало. Уже хорошо. Вопрос был риторическим. Они явно видели, как я сражался с одержимым. И я подозревал, что к моему колдовству у Командории могут возникнуть вопросы. «Так точно», — ответил по-армейски. «Какое направление? Ранг?» «Управление реальностью, однерка», — решился я, полагая, что визуально моя магия подойдет хотя бы под такую классификацию, но четвертой ступени. «Внушительно», — слабо улыбнулся Таурус. «Лихо ты кокон колдуна пробил, лихо. И нас защитил, спасибо». Он протянул руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Направляешься в Кассив?» «Да». Секунду, Шейн, сейчас договорим. Эй ты, свинья!» Лейтенант, обойдя меня, прикрикнул на купца Готфри и подошел к нему. «Ко мне!» «Да-да-да-да», — засеменил толстячок, все еще не верящий, что остался жив. «Мои люди спасли твою жопу и жопы твоих людей». «Спасибо, добрый...» «Заткнись, я не закончил». «Думаю, тебе следует отблагодарить нас, купец». «Разумеется, разумеется, господин...» «Полагаю, 100 граммов энергокристаллов хватит, чтобы покрыть наши затраты. И еще 100 за моего убитого пробужденного». Цифры, которые назвал лейтенант, выбили из колеи даже меня. Такое количество энергокристаллов было, наверное, всем состоянием, которое имел Готфри. Не то что при себе, но и вообще в обороте. Это были большие деньги, очень большие. И то, что лейтенант так нагло их вымогал, вызвало у меня немалое удивление, смешанное с презрением. Неужели это и правда Командория? Защитники королевства от сумрака? На лице Готфри была написана такая боль, что я понял. Огромная сумма за помощь поразила не только меня. С другой стороны, это все равно дешевле, чем потерять жизнь. Я видел, как эти самые мысли проявляются на лице купца, и он понуро кивнул. «Разумеется, господин, но...» «Но?» Лейтенант наотмашь ударил Готфри по лицу рукой, облаченной в механическую перчатку, почти такую же, как у меня, но на порядок легче и изящнее. «Но? Мои люди, жертвуя собой, спасли ваши быдлоганские шкуры, урод. Я потерял пробужденного, который защищает таких мразей, как ты, от сумрака. А ты решил придумать какое-то «но»? Господин!» Рухнув на колени, Готфри захныкал и распростерся под ногами солдата. «Я бы не посмел. У меня с собой есть только 150 граммов кристаллов. Но я, конечно же, готов заплатить вам и все остальное. Только нужно снять деньги из банка в Кассифе». «Слизняк!» — сплюнул лейтенант, едва не попав в купца. «Доставай, сколько есть». Остальное отдашь в городе. Приедешь в отделение командории и спросишь лейтенанта Тауроса де Вона. И за задержку, прищурившись, парень ненадолго задумался, заплатишь на 50 граммов больше, чем я сказал изначально. Понял? Понял, господин. Тогда тащи сюда кристаллы, быдло, и документы свои с чернилами и бумагой. Напишешь расписку. Годфри рванул в кабину своего транспорта, и лейтенант, хмыкнув, вернулся ко мне. Я же все это время старался не показывать, насколько мне противно наблюдать за происходящим. Понимал, что мои представления о командории несколько отличаются от реальности, но в целом отношение пробужденных к обычным людям ничуть не удивляло. И демонстрировать то, что я думаю иначе, сейчас было бы не лучшей идеей. «Итак, Шейн...» Лейтенант, махнув рукой кому-то из своих людей, вновь обратился ко мне. «Значит, едешь в Кассив?» «Так точно». «Откуда сам?» «Из Каитрана». «Не ближний свет», — покачал головой парень. «Да еще с такой черепашьей скоростью. Нашел ты, конечно, к кому примоститься. Что, не знал, что тут уже пару месяцев, как орудует банда налетчиков?» «Налетчиков?» — усмехнулся я, выделив последнее слово. «Нет, не знал». «Ну и сложил бы голову, если бы не мы». «Знаю», — кивнул я, — «и благодарен за помощь». «А, да что там? Нам, новая элития, нужно помогать друг другу, верно? Ты чем занимался у себя в Каитране, парень?» «Я охотник». «Вот как», — протянул лейтенант. «Мое уважение, опасная работа». «Не настолько, как ваша». «Что правда, то правда. Тем более, когда на трактах творится такое». Я не стал спрашивать напрямую, но узнать требовалось. Давно пробужденные стали сколачивать банды и работать на большой дороге. Лейтенант сверкнул глазами и пристально посмотрел на меня. «А ты давно ли путешествуешь, что такие вопросы задаешь?» «Недавно». «Оно и видно». «Этот урод, судя по донесениям, объявился здесь пару месяцев назад. Но в других частях королевства такие банды тоже есть». «Необычное дело для пробужденных». «Это не пробужденный», — дернул усом лейтенант. «Потому я и удивился, что ты не в курсе». «Это... мы называем их одержимыми». «Это как?» — я сделал вид, что не понял. «Сумрак изменяет некоторых колдунов. Пока не ясно как, но мы научились их вычислять. Этого вот выискивали долго. Он постепенно сколачивал банду, захватывал путников живыми и подчинял их себе». Мы получали донесения, но прочесывание местности ничего не дало. Тем более, что урод постоянно перемещался, так что... В командории решили ловить на живца. Теперь все встало на свои места, и быстрое прибытие патруля в том числе. Но я не стал комментировать, что после того, как купца никто не предупредил, требовать с него денег было настоящим свинством. Нет уж, раз мне встретился новый источник информации... Надо было его использовать. «Хреново», — только и сказал я. «А то», — вздохнул лейтенант. «Так что путешествовать теперь стало опаснее». «Так, может, вы меня подхватите до Кассифа? Со смертью одного из ваших пробужденных у вас в патруле освободилось место. Лишний колдун в дороге не помешает, верно?» «Верно», — вновь прищурился Таурус. «В принципе, я могу завербовать любого пробужденного во время патрулирования». «Документы есть?» «Разумеется». «Отлично. Тогда собирай вещи, пройдешь небольшую проверку на одержимость, когда мой зам освободится, и двинем к Кассифу. Через неделю будем на месте. Устроит?»